места, присаживайтесь. Всем шаббат шалом. Тема, о которой мы сегодня поговорим, от простого к сложному. И я думаю, что любое время праздников, которые Бог определил для нас, Он это сделал для того, чтобы проговаривать какие-то вещи из года в год в наше сердце, в нашу жизнь. И в этом есть огромное благословение. На самом деле человек очень быстро забывает то, что не практикует. И когда мы говорим даже на духовные темы, казалось бы, те, которые мы хорошо знаем и понимаем, это не должно вызывать у нас ощущение как бы будничности, такой привычной какой-то атмосферы, а напротив, нам нужно внутри знакомых букв искать вот это обновление в духе, обновление для нашего внутреннего человека. Песах как раз хорошее время, впрочем, как и любое другое, я имею в виду осенний откуфа период, именно подумать о том, как нам сделать так, чтобы научиться в простых вещах жить как верующие люди? Почему это важно? Сложного не бывает без простого. Я напомню, что мы живем в мире причинно-следственной связи. И для того, чтобы мы имели какой-то плод или имели какое-то следствие, нам нужно внутри себя иметь причину, почему это будет. Отсюда формируется и вера наша. Когда человек внутри себя понимает, есть причина для вечной жизни, тогда и вера крепче. Это не значит, что мы спасаемся по делам, но это значит, что вера без дел может оказаться мертвой или не спасающей. И сегодня я немного скажу о полном Евангелии, что это такое по-настоящему. Я абсолютно уверен, полное Евангелие – это то, которое дает вечную жизнь. Любое другое будет неполным. Вот чтобы вовнутрь не положить, если нету плода вот этого, вечной жизни, уже Евангелие неполное. И поэтому, если мы верим в то, что Бог дарует нам эту вечную жизнь, Он дает нам это спасение, нам надо в простых вещах научиться жить так, как будто мы уже на небе. От простого к сложному. То есть, если человек не может сделать что-то простое, как он сделает сложное? Кто-нибудь скажет, ну невозможно человеку, возможно Богу. Дело в том, что Бог не совершает спасение без участия человека. Он всегда выступает в роли помощника, в роли наставника, Дух Святой, да? Но если человек не хочет, ничего не получится. И Бог не применяет силовые методы даже. Что касается наказания, судов, об этом сказано заранее, поэтому это тоже как бы не вызвано даже поведением человека. Это то следствие, причиной которого является грех. Песах начинается с того, чтобы удалить из дома квасное. Сам по себе Песах длится всего одну ночь, но на самом деле по Писанию Песах или пасхальная неделя существует. И если кто-то думает, что это, ну, как бы формулировка не точная, пасхальная неделя, это неделя пресноков. Конечно, Это неделя пресноков, но она является пасхальной. Для того, чтобы снять всякого рода вопросы и сомнения, я зачитаю вам стих из книги пророка Иезекииля, 45 глава. 21 стих. «В первом месяце, в 14 день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный, когда должно есть опресноки». Вот это есть причина и следствие. Почему мы кушаем опресноки? Потому что Песах сделали. Тот, кто не делает Песах, он не ест опресноки. Поэтому тут вывод простой на самом деле. Кто не ест опресноки неделю, Песах не произошел. Он не празднует Песах. Он делает что-то другое. Он празднует что-то другое. И, не знаю, для меня аргументация все-таки Священного Писания прежде всего, прежде любых авторитетов. Когда мы кушаем опресноки, мы начинаем понимать, что вести жизнь чистую не так просто. Но я не устану об этом говорить. Это первые 10-15 лет. Не так просто. А потом становится нормальным, естественным для тебя. Почему? Потому что преодолев внутри себя вот эту тягу к квасному, человек начинает чувствовать, насколько хорошо питаться чистым хлебом. Каждый год я размышляю об этом. И я вам хочу сказать, что мое откровение прогрессирует. Ну вот по поводу опресноков. Я заметил, что когда вы кушаете, когда я кушаю, думаю, и другие люди также, мацот, опресноки, нету чувства переедания, нету ощущения тяжести, вот, который может вызвать квасной хлеб. То есть, если человек кушает нормально, в меру, то съедая опреснок, во-первых, он употребляет меньше как бы объем хлеба, а на самом деле самой муки это то, что содержит основную энергию питательную для нашего тела. Там больше, потому что нет пузырей, нету закваски вот этой. Может быть, вы не чувствуете это, но я прислушиваюсь к своему телу. Я уверен, что тело, я имею в виду именно тело, плотскую часть человека, оно тоже говорит нам о духовных вещах. Оно тоже способно нас научить духовным каким-то моментом нашей жизни. На второй день или вторая ночь пасхальная, в пасхальной неделе, вот вторая ночь, первый сноп, сноп возношения Богу. В русской версии потрясание, в иврите омер тнуфа, это именно сноп поднятия Богу, или возношение. И как только возносится этот сноп, или вместе с ним, начинаем мы считать дни, сколько теперь осталось до Шавуот. Мне трудно сказать, знали об этом люди, которые вышли в пустыню, что на 50-й день произойдет сошествие Святого Духа и будет дарование Торы, вряд ли. Но сегодня мы понимаем это и знаем, что есть определенный промежуток времени. И вспомните, вот каждый пусть сейчас вспомнит, Когда вы уверовали, когда вы покаялись, как это работает? Сначала вам сказали Евангелие, благую весть, правильно? Вам дали мацу, вам дали опреснок. Вы начали его жевать и думать, слушай, непривычно как-то, я вообще по-другому питаюсь. Вам дали информацию, которая попала в мозг, и вы стали ее переваривать. Помните, в Писании написано, слово, растворенное верой, должно давать какой-то плод. Вот оно, попадая в нас, и мы начинаем переваривать это слово. И те, кто переварили и растворили внутри себя, потом сходит Святой Дух, так или нет? Ну, может быть, у кого-то было по-другому, но обычно это так происходит. Вам дают информацию, это опреснок. Вы начинаете размышлять, вы начинаете взвешивать. Идти в эту сторону или не идти? Пустить это в свою жизнь или не пустить? Что с этим делать вообще? А потом приходит Святой Дух. И вот когда Святой Дух приходит в нашу жизнь, все оживает. Потому аллегорически он назван дождем. Он как дождь приходит и все расцветать начинает. Жизнь расцветает. И несмотря на то, что ты в пустыне можешь быть в это время, пустыня тоже расцветает во время дождя. Живность всякая. Реки, те, которые русла сухие летом, да, вода течет, жизнь пошла. Вот то, что происходит с нами. И праздники, определенные Богом, рассказывают нам об этом, просто помогают понять процессы, которые внутри человека происходят. Конечно, в принципе, это все можно было бы теоретически, математически и даже химически описать через формулы какие-то. Но когда мы себя сравниваем, а представьте, человек, вот тело человека, оно из земли взято. И если Дух Божий уходит, оно опять в землю ложится и становится землей, это тело. Как же нам перейти от простого к сложному? Этот принцип в иудаизме называется кальвахомер. То есть, если работают простые вещи, будут работать и сложные в твоей жизни. И детей мы также учим от простого к сложному, правильно? Это обычный процесс для нас с вами. Главная идея в этой неделе пасхальной, опресночной, вообще главная тема, это воскресение Иешуа Мессии. И это главная тема Библии. И это главная тема Евангелия. Евангелие без воскресения вообще не Евангелие. Знаете, сколько людей распяли в первом веке на крестах вообще? А воскрес только один. Вот выпал из всего этого ряда. В тот момент, когда вбивали гвозди, как все был. Вот как все, даже хуже, потому что избит был, изранен. Но потому что воскрес изменил всю историю человеческого рода. И в Песахе это Евангелие есть. Рабби Шауль говорит, если мы не верим в воскресение из мертвых, вера бесполезна тогда, она тщетна. Я хочу напомнить вам, дорогие мои братья и сестры, когда вы проповедуете Евангелие, когда вы говорите неверующим людям, любому человеку о Боге, главное помните, чтобы вы не забыли сказать о жизни вечной, о веке грядущем, о воскресении. Павел говорит, если бы мы только в этой жизни надеялись на Машеха, были бы самые несчастные люди. Так или нет? Почему? Ну, потому что жизнь можно по-другому потратить. Более выгодно. Но самое выгодное вложение и инвестиция в будущее, век грядущий. И для этого нужна вера. Когда сеятель выходит сеять, разве он не верит, что соберет урожай? Это вообще очень сильный пример. Взять и выбросить семена, которые можно смолоть и сделать хлеб. Надо бросить в землю, они там должны сгнить. И только когда сгниют, тогда дадут хлеб больше. Вот как Бог все придумал. Хорошо. И ты должен доверить себя Богу. Люди понимали, если дождя не будет, все пропало. Помните в книге «Бытие», когда Иосиф говорит, что последующие 5 лет, когда братья пришли, 2 года прошло голода, он говорит, в последующие 5 лет «эн зря в эн хариш», то есть не будут сеять и не будут жать. Никто не доверял семена земле. Копили, чтобы выжить. Тратили на хлеб, чтобы съесть его. Так трудно было, представляете? Я зачитаю один отрывок из послания к Коринфянам. Это 1 Коринфянам, 15 глава. Этот отрывок связан именно с воскресением из мертвых. Он очень важный. И он имеет отношение не только к Песаху. Просто в Песах или в пасхальную неделю мы помним об этом. Или вспоминаем. Напоминаем себе. С 20 стиха. 1 Коринфянам, 15 глава, с 20 стиха. «Но Машиах воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Машиахе все оживут». Вот вам принцип Кальва Хомер. От простого к сложному. Что проще, родиться из утробы матери или родиться свыше, как вы думаете? Согласен вот с Даниилом полностью. Из утробы матери человеку проще родиться. Во-первых, мама помогает. Если папа участвует в родах, тоже участвует, но помогает. Я, мне кажется, кричал громче, чем моя жена. Ну, эмоционально все было очень. А там Господь помогает, да. Но когда человек не захочет, он не родится свыше. Понимаете? А сегодня и кесарево сечение уже придумали. Давно, конечно, да. Как достать ребенка. И мать спасти, и все там. Но в любом случае, по природе своей, родиться из утробы матери проще. Или, я бы сказал, естественнее для человека. Для нас это привычный режим. Хотя сам по себе процесс уникальный, удивительный. Это так все Бог придумал, что вообще словами не передать. А здесь очень интересная мысль дальше идет. Если не умрешь, не можешь родиться. Как бы переродиться, не можешь войти в век грядущий. То есть, представляете, это же нам надо доверить себя Богу, чтобы войти в это событие без сомнений. Как в Адаме все умирают, так в Машиахе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом принадлежащие Машиаху в пришествии Его, а затем, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо Ему, а затем конец написано, ибо Ему надлежит царствовать доколе не сложит всех врагов своих. Итак, вообще отрывок идет с 12 стиха. Что если он не воскрес, то как тогда, да, вот мы говорим о воскресении. Павел здесь размышляет и как бы дает апологетику. Больше всего это относится к саддукейской фракции, потому что не верили в воскресение из мертвых. И главная мысль в 20 стихе – первенец из умерших. Потому что ячменный сноп – это первинки. То есть он первый, который воскрес к воскресению нетленному. До него были воскресения, конечно. Люди возвращались к своей биологической жизни, потом умирали. А он, когда воскрес, я сейчас прочту вам это место, через стены проходил уже. 20 глава Евангелия от Иоанна. И знаете, мы верим в воскресение не для того, чтобы через стены проходить, а чтобы быть с Богом всегда. 19 стих, 20 глава Евангелия от Иоанна. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иешуа и стал посреди и говорит: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. То есть двери были закрыты, но он прошел. Они испугались, думали, это дух, наверное. Он говорит: нет, все по-настоящему. Почему этот момент важен? Когда мы говорим о Песахе, внутри которого есть во вторую ночь первый сноп ячменный, этот праздник называется Хага Бикурим, праздник первинок. Еще он называется Решит Кцирхем, жатва, первая жатва ваша, когда придете в землю. И он называется Сфирата Омер, дни счета Омера, потому что в этот день начинается отсчет до Шавуота. Три названия у этого праздника. И он пророчески говорил о том, что Машиах воскреснет в третий день. Когда он воскрес, он стал тем, кто разбил вот эти ворота смерти. Помните у пророка? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Смерть не могла его удержать, потому что чистый опреснок. И он назван первинками. Почему так важен этот момент, первинки? Потому что они, вот этот начаток, он освещает все. Он освещает целое. На самом деле, в прежние времена, когда хлеб пекли в пятницу на неделю, именно поэтому отделяли халу. Хала – это не булка. Хала – это кусок теста, который хозяйка отламывала, чтобы скушать этот кусок в шаббат. Поэтому его заплетали косичкой для того, чтобы после выпечки легко отделить шабатный хлеб визуально от остального хлеба. И когда съедали этот хлеб и благословляли хлеб в Каббалат Шаббат, через этот начаток освещался весь хлеб на всю последующую неделю. И так цикл за циклом каждый шаббат. Этот принцип очень мощный. И в послании к римлянам, я открою, это 11 глава. Вы помните, 11 глава, она рассказывает нам притчу о природной маслине или садовой маслине, которая была привита дикая маслина. Да? Сейчас я открою 11 глава. 16 стих. И внутри этого текста Павел говорит, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви святы. У Иешуа есть родословное. И через пророка Исаия мы четко видим, что он молодой побег. А корень – это Авраам, Ицхак и Иаков. И он принадлежит колену Иуды. Он царь из колена Иудина. И потомок Давида. И вот этот принцип, если начаток свят, то и целое. Если маленькая часть святая, а из нее появляется что-то большее, оно тоже будет святым. Все, что ненужное, Бог отрежет, сухие ветки там, еще что, очистит лозу, очистит дерево садовое, чтобы оно плодоносило. Если вы видели, как маслину выращивают, ее режут беспощадно вообще. Особенно в середине. То есть ветки стараются запустить наружу. Я разговаривал просто с людьми, которые здесь вот выращивают и обрабатывают. Свои имеют сады масличные. Есть ветки, на которых очень много маслин, ее срезают, не оббивая. Ее прямо вот в ткань оббивают уже. Потому что на следующий год, если ее оставить, все дерево не принесет нормально плод. Все, что растет в середину, режут. Вот все, что растет наружу, оставляют. Доступ солнца есть, сок идет. Отсюда можно было бы оттолкнуться в хорошую тему. Это очень похоже вот на промысел Божий, на план Божий, что Евангелие должно распространиться во все народы, в ширину, достигнуть каждого человека, не в середину сосредотачиваться, как бы на себе, центр. А деревья, если вы внимательно посмотрите, вы найдете, есть маслины 10 метров в высоту, там одни косточки с кожей на ней растут. То есть те, которые просто вот в городе, в парке там, их никак не обрабатывают, чтобы они плодоносили. Маслина, чтобы хорошо приносила, и вкусное масло, чтобы было, да? Ее режут, причем каждый год режут. Но дерево живет больше 2000 лет. Тут столько тем, только в одной маслине. И чем старше, оно достигает когда большого возраста, оно внутри пустое, одна кора стоит на корнях. И вот это дает самое лучшее масло. Очень советую посмотреть, кто не видел. Может быть в 2-3 обхвата, но вот особенно в сторону Кинерета, если ехать. Вот. Какая там трасса, Дима? 85-й, вот я номер хотел узнать. Там такие маслины, внутри пустая, там на ладонь вот так. То есть маслина, чтобы отдать масло, она себя опустошает. Очень мощный прообраз, не зря он используется в Писании все время. И это символ Святого Духа, оливковое масло. И Иешуа говорит, обнищал, чтобы нас обогатить. Не в сердцевину копит, а отдает в ветки всю силу и в плоды. Поэтому так важно нам, чтобы мы понимали, если начаток свят, то и целое будет свято. Если мы принадлежим к этому начатку, то мы освящены этим. И таким образом мы имеем вечную жизнь. мы вот это Евангелие принимаем себе. Что это значит? Если начаток свят, то и целое. Как здесь написано, да, вот 16 стих, я уже закрыл у себя, сейчас я открою еще раз. Если корень свят, то и ветви. Другими словами, если истинно первое, истинно и второе. И если мы принадлежим к этому дереву, к этой ветке, к этому корню, неважно из какого мы народа, природная или привитая, ты на корень попал. В тебя потек теперь сок, который начаток. Вот он тебя и освещает. Вообще неправильно от корня отсекаться, то есть отделяться от этого всего. Некуда привиться же больше. И Иешуа написано «Хотер мегеза», буквально «молодой побег из ствола». Пойдите, посмотрите когда-нибудь, как маслина растет, как она пускает побеги. Плодоносный побег потом соединяется, полностью срастаясь с основным стволом. И там же, вот на этом 85-м квише, конечно, и в других местах вы это можете найти и увидеть, где сады есть, которые давно растут. Иногда 2, 3, 4 ствола с одного корня идут, они потом соединяются. Прям вот срастаются. И еще маслину не садят для себя. И даже не садят для своих детей. Только внуки начинают пользоваться тем, что когда-то посадил дедушка. Ну и дальше уже поколение. То есть маслину никто не садит себе. В этом тоже есть смысл веры. Ты веришь, что твое потомство будет жить. Ты веришь, что оно станет наследником этого поля. И оно будет пользоваться теми благами, которые ты заложил. В Израиле нельзя выкопать маслину, даже если ты купил участок земли, и он твой, а там растет маслина. Ты не имеешь права это дерево вынуть. Законом запрещено. Для того, чтобы маслину пересадить, нужно разрешение. А посадить можешь, даже возле дома. И она же является символом на нашем гербе государственном. Биологическая жизнь и возврат к ней – это, конечно, чудо. Но еще большим чудом является воскресение из мертвых к жизни вечной, нетленной. И Иешуа был первый, кто воскрес таким воскресением, поэтому он назван первенцем. После него уже все, кто будут воскресать таким воскресением, станут следствием, освященными им как начатком. Помните, конец всему жатва, а жнецы и ангелы. Это Евангелие от Матфея. Так вот, итог всей жатвы – это вечная жизнь. А если человек окажется соломой или шелуха, которая оборачивает колосок, это все в огонь сгорит. Если я не ошибаюсь, это называется полова, то, что отсеивается. Полное Евангелие – это то, что Иешуа умер и воскрес в третий день. Вот это полное Евангелие. Полное Евангелие – это то, которое дает человеку вечную жизнь. А вечную жизнь мы можем получить, только соединившись верой вот в этом акте, или то, о чем мы сегодня говорили. Поэтому мы можем от обычной жизни перейти к жизни вечной, но если мы сумеем сделать этот переход сегодня, во время своей земной жизни, она изменится, она качественно изменится, она станет совершенно другой на вкус. Не нужно бояться преодолеть вот этот порог. За ним одно благословение. То есть верующий человек, он действительно по-настоящему как не от мира сего. Друзья, я хочу благословить всех нас в эти пасхальные дни. Сегодня последний день, вечером с выходом звезд. Заканчивается неделя пресноков и заканчивается пасхальная неделя. Вчера был 6-й день счета Омера. И завтра будет 7-й. Все как бы сходится, все соединяется стройно, все совпадает. Традиция говорит, нельзя говорить, какой сегодня день. Можно говорить, какой был вчера. Иначе ты не можешь исполнить заповедь. Можно только один раз посчитать. Поэтому я говорю, вчера был 6-й день. Дальше уже каждый должен сам сделать вывод. И я просто хочу пожелать всем нам, чтобы мы оказались вот этим освященным целым, чтобы мы были внутри этого теста. Иешуа стала пресноком, Иешуа стала вот этой халой. Иешуа стал начатком, который освятил все и всех. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы были настоящими Его учениками и помнили, что полное Евангелие, оно в воскресении. Амин. Давайте помолимся. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за Слово Твое и за Новый Завет, который дает нам открытие дверей в вечную жизнь, объясняет и показывает нам все то, что было непонятно раньше. Мы благословляем Тебя, благодарим за то, что имеем Слово Божье во всей полноте, имеем такую благодать насыщаться им, наслаждаться им и держать его в руках своих. Благослови, Господь, нас всех в эти пасхальные дни. Помоги нам жить чистой жизнью, жизнью опресноков. И дай нам силы, чтобы поменьше было в нас закваски этого мира. Благослови нас, чтобы мы не боялись жить жизнью пресной. Мы благодарим Тебя и благословляем во имя Иешуа Мессии. Аминь.